Ну, as usual, first of all, provide motivation. Как обычно, сначала породить правильную мотивацию. Motivation, concern for the happiness of all sentient beings, then this is the teaching. С мотивацией, которая связана с заботой о счастье всех живых существ, слушайте учение. And also motivation concern for the subduing the mind. In order to subdue the mind, today I'm just teaching on how to meditate. Также у вас должна быть мотивация укротить свой ум. Для того, чтобы укротить свой ум, сегодня я буду слушать учение о том, как правильно медитировать. The teaching which you receive, you know, some knowledge, when you receive it, it will be very happy, useful for subduing your mind became more calmer than before. This I can tell you 100% sure. То учение, которое вы получаете, те знания, которые вы обретаете, будут очень полезны для укрощения вашего ума. Я вам гарантирую на 100%, что благодаря этому ваш ум станет спокойнее, чем раньше. Немножко, да? Немножко спокойнее, да? So, now last time we've been talking about the meditation. You know, I've been talking about the five forms of meditation and how to remove them, eight antidotes. В прошлый раз мы с вами говорили о медитации. Я говорила о пяти изъянах медитации и о том, как устранить эти изъяны с помощью восьми противоядий. So among them, the laziness is the worst, you know, laziness, the first form of meditation is laziness. This one I explained, and I also explained the antidote, how to remove the laziness. Первый из изъянов медитации – это лень. Я объяснила вам, что это такое, а также я объяснила вам, как избавиться от лени. In order to remove the laziness, the most best way of removing laziness is cultivating faith in yourself that you can cultivate shamatha, faith in the, you know, quality of shamatha. This is very important. Лучший способ избавиться от лени – это культивировать веру в самого себя, в то, что вы способны развить шаматху, а также веру в достоинство шаматхи. Вот эти виды веры имеют очень важно. And think on the quality of shamatha. You know, think of quality of shamatha. Then day by day your inspiration will increase. Также думайте о достоинстве шаматхи. И тогда день ото дня у вас будет возрастать вдохновение. Yes, no, if you too much think about the quality of Masjidiskar, then every day your inspiration to buy Masjidiskar becomes stronger and stronger. Если вы будете все время думать о достоинствах машины, автомобиля Mercedes, то у вас день ото дня будет возрастать вдохновение к покупке Mercedes. And then you want to work very hard to buy it. И вам захочется очень много работать, чтобы заработать на Mercedes. When you get Mercedes, your problem doesn't solve. You have a problem of having Mercedes. Но когда вы купите Мерседес, с этой покупкой проблемы ваши не будут решены. У вас начнутся проблемы от того, что у вас есть Мерседес. Мерседес, да? Before you have a Jubilee downstairs, you can sleep спокойно. And when you have a Mercedes downstairs and you sleep up, you can't sleep properly. До этого у вас внизу подъезда стоял Жигули, и вы могли спать спокойно. Когда же у вас у подъезда стал стоять Мерседес, вы лишились сна, потому что все время думаете, боитесь, что там происходит с моим Мерседес ночью. If you think the quality of shamatha, once you develop shamatha, then you know not like Mercedes, you don't have a problem of having shamatha because it's dharma. Если же вы думаете о достоинстве шаматхи, то когда у вас появится шаматха, это будет не Мерседес, это будет что-то совершенно другое. С появлением шаматхи у вас не прибавится проблем, потому что шаматха – это дхарма. Because of shamatha, you don't have shamatha, suffering of having shamatha. С появлением шаматхи у вас не появится проблем от наличия шаматхи. Mercedes, if you have Mercedes, you have suffering of having Mercedes. Если же у вас будет Мерседес, то у вас будет вместе с ним страдание от наличия Мерседес. Because Mercedes is not dharma, shamatha is dharma. Потому что dharma gives real happiness. Мерседес – это не дхарма, а шаматха – это дхарма. Дхарма – это то, что приносит настоящее счастье. Yes, no, да? With shamatha, no matter how much you stay, you will be more and more happy. With Mercedes, whole day and night, if you stay, after 10 days, you don't want to stay inside Mercedes. Сколько бы вы ни пребывали вместе с шаматхой, вы будете становиться лишь счастливее и счастливее от этого. Что же касается Мерседеса, то ну, вы можете провести в нем целый день, целую ночь, но через 10 дней у вас пропадет желание сидеть вот в Мерседесе. Надоел, да? Надоел. And also with your girlfriend, boyfriend, you know. We took one in a separate, 10 days you stay, then you will say, I'm there. А и то же самое касается вашей подружки или друга. Если вы 10 дней проведете с ними, ни на минуту не расставаясь, то на 10-й день вы скажете, мне надоело. Because it's not dharma. Потому что, it's not object happiness. Потому что они не дхарма, они не объект счастья. Yes, not that. Okay. So that's where, you know, any samsara object, when it comes to you, I'm just telling you, some come to you, you should understand, this is not object happiness. Then naturally some level of renunciation comes in your mind. You become more clever. Renunciation means you become clever. Какой бы сенсорический объект ни приходил к вам, вы должны сразу же понимать и осознавать, это не объект счастья. И тогда вы будете как бы умнее, становиться умнее. Это осознание будет делать вас умнее. То есть отречение, чувство отречения означает, что вы становитесь умнее. Понятно? Ведь знает, это может немножко счастливо, но полное счастливо, как мой дурак думает, так не дойду. Понял, да? Ясно, да? А тогда ваш мудрость. Ясно, да? Okay. I'm not saying don't experience the samsara object. You can experience, you don't alternative. But don't experience the happiness of samsara completely blindly. That's stupid. Я вовсе не запрещаю вам наслаждаться сенсорическими объектами. Вам так или иначе придется их использовать, придется их переживать, потому что вы находитесь в сансаре. Я просто советую вам, не надо наслаждаться объектами сансары совершенно слепо. At moment people of samsara, how they experience samsara happiness? I will tell you one example. А сейчас я расскажу вам, приведу вам пример того, как люди в сансаре переживают сансарическое счастье. Вам интересно? Да? Это касается вас здесь, не понял, да? In the teaching, first I give some teaching for opening your mind in your daily life. Then meditation for cultivate meditation also. То есть, когда я даю учение, я сначала даю вам немного учения о том, как помочь вам открыть глаза, открыть свой ум или открыть глаза в своей повседневной жизни, открыть глаза на свою жизнь. А далее, затем я даю вам также кое-какие наставления о том, как медитировать. Понятно? Вам интересно, да? How we are doing like this? When we experience happiness, samsara, like happiness, samsara is like honey on the top of knife. Когда мы наслаждаемся счастьем в сансаре, это все равно, что это счастье все равно, что мед на лезвии ножа. We know the sweetness of honey, but we don't know this honey in the top of knife. Мы знаем, что мед сладок, но мы не понимаем, что этот мед намазан на лезвие ножа, на острие ножа. So when it's sweet, then our tongue lick it so strongly, then it cut the tongue. И поскольку мед сладок, то мы своим языком лижем его так жадно, что режем себе язык. Yes, понятно? Okay. Yes, okay. So that's why we experience more pain than experience of happiness. Поэтому мы испытываем больше боли, чем ощущение счастья. Понятно? Okay. Yes, понятно? Okay. So this is not saying that honey is bad. Buddhist philosophy never said honey is bad. Но тем самым буддийская философия никоим образом не хочет сказать, что мед это плохо. Понятно? Some religion, because of this, they're saying that enjoyment, don't enjoy at all. That's also not right. Некоторые религии по этой причине говорят, что наслаждение это плохо, что вообще не следует наслаждаться, не следует получать удовольствие. Это неправильно. Это тоже неправильно, понятно, да? Ради счастлива религия тоже занимается. Понятно, да? Религия это инструмент. Тебе сейчас стал счастливо. Если религия дает вам еще несчастливо, а такой религии не надо. Понятно, да? Okay. So that's what you should understand. Philosophy, religion, anything, they are for your happiness. Поэтому вы должны понимать, что философия, религия, да все что угодно, предназначено для вашего счастья. Make you a better person, kind person. Предназначено для того, чтобы делать вас лучше, делать вас добрее. Okay. So wise people, especially in practice of tantra, take the honey, but not cutting the tongue. Поэтому мудрые люди, в особенности в практике тантры, те, кто занимается практикой тантры, слизывают мед так, чтобы не поранить язык. Okay. So that's where, when you take the honey, skillfully take the honey, but knowing the border and don't let your tongue get tired. Поэтому, когда вы начинаете лизать этот мед, делайте это искусно, не приходя через границы, и делали так, чтобы не поранить язык. Понятно? So remember this. All some sort of object happiness. There is some happiness that's on the top of the knife. You remember this. Вы должны помнить об этом примере. Вы должны думать о том, что все сенсорические объекты, приносящие нам счастье, подобны меду на лезвии ножа. Yes, this one small piece of advice for you. Remember. Вот такой маленький совет хотел я вам дать. Помните о нем. Yes, Papa. And very important to be happy. И очень важно быть счастливым. If you are not happy, how you can be source of happiness for all sentient beings? Если вы сами несчастны, как вы можете стать источником счастья для всех живых существ? When you practice Mayana, your motivation should be that may I become source of happiness all in being. That's why first you should be very happy. Поэтому, когда вы практикуете Махаяну, ваша мотивация должна быть такая: да стану я источником счастья для всех живых существ. А для этого, в первую очередь, вы должны стать сами счастливы. Now come back to the meditation. Теперь возвращаемся к нашей теме медитации. Now, second false meditation. Второй изъян медитации. That is a forgetting the object meditation. Это забывание объекта медитации. Yes, how? А что это за забывание? Now see, when you visualize object, outer object as a Buddha, or you concentrate your mind, just clear the rest of your mind, and then second moment you forget object meditation. Когда вы концентрируетесь на внешнем объекте, на образе Будды, либо когда вы концентрируетесь на своем уме, на просто ясном опознающем уме, уже следующий момент, через мгновение, вы забываете об объекте своей медитации. This forget object meditation come not because of mental wandering or mental dullness. Это забывание объекта медитации возникает не по причине облуждания или притупленности ума. They can see forget object meditation come from the lacking of mindfulness. Забывание объекта медитации это следствие недостатка внимательности. Yes, Papa. Mental wandering and mental dullness, they will distract your mind from the object meditation. Forget of meditation is not like a distracting. Блуждание и притупленность ума отвлекают ваш ум от объекта медитации. Но забывание объекта медитации это не то же самое, что отвлечение. Понял, да? Okay. So, at moment, when you meditate, meditate. I know, after 1 or 2 minutes, you'll forget what you're doing. You will say, what I'm doing here. В настоящее время, когда вы медитируете, я знаю совершенно точно, что через минуту или две вы совершенно забудете на чем вы медитировали, вообще, что вы делали. Когда вы опомнитесь, то спросите себя, что я здесь вообще делаю, чем я занимаюсь. What I'm doing. So for that, then cultivating the mindfulness is very, very important. И вот для этого очень-очень важно развивать внимательность. Yeah, okay. So among the 8 antidotes, 4 antidotes is for the laziness, and the 5th antidote is for forgetting the object meditation. Итак, из 8 противоядий, 4 первых противоядия – это противоядие от лени, а 5-е противоядие – это противоядие от забывания объекта медитации. More intense, that. So that's where during the meditation time, what most important thing is that you have to cultivate the mindfulness. That's the very, very important. Поэтому во время медитации для вас самое главное это культивировать внимательность. Это очень-очень важно. In order to, if you don't cultivate mindfulness, mindfulness don't increase, your meditation never increase. I'm sure, 100% sure. А если вы не будете культивировать внимательность, если она не будет возрастать, ваша медитация никогда не будет прогрессировать. Это я могу вам сказать на 100%. Понятно, да? Every day you meditate like that, tight and like that. Even in meditation box you stay. If you don't cultivate the mindfulness, your meditation never improves. This 100% sure, told by Асанга, Витая Будда. Если вы каждый день усиленно медитируете, напряженно медитируете, даже если вы сидите часами в ящике для медитации, но при этом вы не... Если вы при этом не знаете, как развивать внимательность, ваша медитация не продвинется вперед ни на йоту. Это совершенно точно, и об этом Майтрея Будда говорил Асанге. Ясно, да? So, even you stay in Moscow City. С другой стороны, даже если вы живете в Москве. Daytime you go work, and then evening time you do some meditation, and you know how to cultivate mindfulness. If you cultivate a little bit, day by day mindfulness becomes bigger and bigger. This is called progress. Даже если живете в Москве, днем вы ходите на работу, а по вечерам вы некоторое время посещаете медитации, если вы при этом знаете, как развивать внимательность, если вы развиваете внимательность в своей медитации, то вы постепенно будете двигаться вперед, прогрессировать. Okay. So, say one intention, да? So that's where first you should know very clearly what is mindfulness. How to cultivate mindfulness? This is very important. Поэтому вначале вы должны очень ясно понимать, что такое внимательность и как культивировать внимательность. Это очень важно. Okay. Many great master pastime, they have a very difficult difference between the mindfulness and concentration. Многим великим мастерам прошлого было очень трудно отличить внимательность от концентрации. Yeah. Some masters saying that, you know, mindfulness is in the nature of concentration. Некоторые мастера утверждали, что внимательность имеет одну и ту же природу, что и концентрация. Понятно? There's no any concentration separate from the mindfulness. Что нет никакого. When they investigate. Когда они исследовали, то увидели, что нет никакого сосредоточения отдельного от внимательности. Понятно? So that's why saying that mindfulness is the nature of concentration. Поэтому они говорили, что внимательность имеет одну природу сосредоточения. Понятно? When you cultivate mindfulness, concentration will come by itself. Когда вы культивируете внимательность, сосредоточение будет возрастать само собой. Yes, да? Okay. This is mindfulness like a sun. Concentration is a light of sun. Sun's light. Они говорили, что внимательность подобна солнцу, а сосредоточение подобно солнечным лучам, солнечному свету. Wherever there is a sun, sunlight will shine by itself. Везде, где есть солнце, сам по себе будет и солнечный свет. Ясно, да? Wherever there is a mindfulness, 100% in that place, there is a light of concentration. Везде, где есть внимательность, на 100%, там же есть и свет сосредоточения. Wherever there is an absence of sun-like mindfulness, there is absence of the concentration, light of concentration. This I can tell. Везде, где отсутствует подобное солнцу, внимательность, отсутствует и свет сосредоточения. Понятно, да? So, вам интересно, да? This is also important to know. Это тоже важно знать. Now, mindfulness, as I told you before, I'm again telling you one thing. Because this is very important to know, very clear and detailed. Про внимательность я вам уже говорил, но хочу повторить еще раз, потому что это очень тема важная, которую нужно знать очень четко и подробно. If you are interested in meditation, these are the very important instructions. Если вас интересует медитация, то вот эти наставления очень важны. Понятно? When you have knowledge on how to meditate, you don't have image to meditate. This knowledge will one day, it will be very useful for meditating shamatha. Если у вас есть знания о том, как медитировать, то с этими знаниями не обязательно сразу же медитировать, но когда-нибудь эти знания вам очень пригодятся для развития шаматхи. Понятно? In future, you know, when you have complete knowledge how to do shamatha, one day time will come. Then, в будущем, когда вы обретете полное знание о том, как развивать шаматху, когда-нибудь наступит благоприятное время. Понятно? Понятно? At the moment, you don't have a very strong interest in meditating, but doesn't matter. You receive this complete instruction. One day, this instruction will be very useful to you. Сейчас пока, может быть, вы не занимаетесь медитацией интенсивно, но это не имеет значения, вы должны... No. You might not have very strong interest in meditating. Сейчас, может быть, у вас нет сильного интереса к медитации, но это не так важно. Самое главное для вас получить полное наставление по медитации. And one day this knowledge will be very useful. И тогда когда-нибудь эти знания вам очень пригодятся. Понятно, да? Ясно, да? Okay. sometime in future you might become paralyzed, you can't walk. Может быть, в будущем когда-нибудь вас парализует, вы лишитесь способности ходить. Такое тоже возможно. This is very good news for you. Но это для вас должно стать хорошей новостью. Oh, так хорошо, да? Now it's time for me to meditate. А, вот наконец пришло мне время медитировать. When you don't have such knowledge, such thing happens, it's a кошмар. Если уже у вас в тот момент не будет подобных знаний, и с вами это произойдет, то это будет кошмар. Then you say, now, if I want to meditate, where I should receive this teaching? How I can meditate? А и тогда, значит, вы скажете, теперь даже если бы я захотел медитировать, где вообще и как я могу получить эти учения о том, как медитировать? Понятно. That's too late. Но будет уже слишком поздно. Ясно, да? Понятно, okay. You might not paralyze. One day 100% you all get sick. This I can tell you 100% sure. А не то, что вас парализует, но рано или поздно все вы на 100% заболеете. В этом это совершенно неизбежно, что вы все заболеете рано или поздно. Then больница will be a very good place for meditation. Ну, больница тогда станет очень хорошим местом для медитации. Больница, it's like a retreat. Это будет как ретрит. Понятно. I stay in больнице, Russian больнице, very good place for meditation. Я сам лежал в российской больнице. Это было очень хорошим местом для медитации. You have people who cook for you, cloth washing, give you medicine, and you just lay down and you meditate. You don't have to meditate like that. In the hospital, I sleep. They think I'm sleeping. I can meditate. Very good. За вас там все делают. Вам готовят еду, стирают одежду, кормят вас лекарствами. А вам только остается лежать и медитировать. Я, собственно говоря, не показывала другим, что я медитирую, я просто как бы спала. На самом деле я медитирую. Очень хорошо. Понятно, да? Азербайджанский мужчина при этом мне сидит. Он говорит, что ты все время спал? Понятно? Нормально, не только так, он мне говорит, что ты все время смеяться, да? Сейчас ты здесь счастлива, он так говорит меня, да? Я говорю, конечно, я здесь очень счастлив. He's looking with very strange eye. How you can be happy in this hospital? He said, "This humor for him." Он на меня смотрел странным взглядом. Говорил, как ты можешь быть счастлив в этой больнице? Для него это было тюрьмой. And I told him that when you are sick, hospital is the best place for rest. I told him. Я сказал ему тогда, что когда ты болен, больница это лучшее место для отдыха. If I stay in a five-star hotel, they will not take care of my health. They will take care of only my money. Если бы я жил сейчас в пятизвездочном отеле, то там бы заботились не о моем здоровье, а только о моих деньгах. Oh, here, my health is not good. Here they take my health, care of my health, and I have everything what I need here. So I'm very happy here. Мое здоровье находится не в лучшем состоянии, поэтому здесь. Если как бы это больница, люди заботятся о моем здоровье. И у меня есть все, что мне нужно. So that's where, you know, when such thing happen, sickness comes, then this knowledge will be very, very valuable. Then when you have Dharma knowledge, people who don't have Dharma knowledge, people who have Dharma knowledge, differentiation will come during the time of difficulty, then they will completely different reaction. This I can tell you. Поэтому вот когда вот возникает такая болезнь, Dharma people who are Dharma knowledge of Dharma and who don't have knowledge of Dharma. Differentiation come during the time when they are sick. Значит, человека, у которого есть знание дхармы, можно отличить от человека, у которого нет знания дхармы, по его поведению в трудные времена, например, когда он заболевает. Difficult time, your mind remains calm. You look from different dimension. Ah, now it's time for me to practice Dharma. Like that, and you can practice it, your mind remain calm. Then your Dharma practice, your knowledge of Dharma is really useful, helping you. Если в трудные времена ваш ум остается спокойным, и вы говорите, что теперь у меня действительно реальная возможность практиковать Дхарму. Теперь, когда мне трудно, то это означает, что действительно практика дхармы вам помогает. Ваше знание дхармы вам помогает. Понятно? Okay. If difficult time, you know, you are the same as ordinary person, unhappy, depressed, then although you have dharma knowledge, but your dharma knowledge is dry dharma knowledge, it's not real dharma knowledge, it's just information. Если же в трудные времена вы остаетесь таким же, как и другие люди, если вы несчастливы, если вы в депрессии, то это означает, что ваши знания дхармы лишь сухая информация. If I give you so many dry information, some counting like that, during the time when you have difficulty, it will not help you. I can tell you 100% sure. Если бы я дала вам очень много сухой информации, какую-то там классификацию и так далее, то... Literature. Если бы я... Like in literature, you know, too many analysis, too many divisions, subdivisions. Если бы я давала бы, как бы, традиционное учение, очень большое количество классификаций, делений, подразделений, то тогда я знал бы, что эти знания не пригодятся вам в трудную минуту. Yes. So I most of when I give teaching in the form of advice, so that it will go into your heart, and during difficult time it will react and make you more happier. Я когда даю вам учение, по большей части даю вам учение в форме каких-то советов, чтобы они проникали в ваше сердце и в трудную минуту заставляли вас реагировать по-другому. Make you more calm and stronger. Чтобы они делали вас спокойнее, сильнее. Понятно? Ясно, да? So that's where even you don't have motivation to meditate immediately, the knowledge of how to meditate, how to become mindful, this is very, very useful, very important. Don't miss it. Поэтому if you даже, don't have such opportunity in future, who knows? Поэтому даже если у вас сейчас нет желания медитировать немедленно, сильного желания, вы не должны упускать возможности получать эти знания, знания о том, как медитировать. И тогда они обязательно вам пригодятся в будущем, кто знает. Yes, not that. And another side, every day do some meditation. It's very good for you. С другой стороны, ежедневно все-таки делайте какую-то медитацию. Это для вас очень полезно. Yes, not that. And it's totally not necessary that you should do like that. When you go by metro here and there, when you go by out of... At that time, try to cultivate some mindfulness. И совершенно не обязательно, чтобы вы сидели в позе медитации. Когда вы куда-то едете, в метро, в автобусе, просто размышляйте об этом, либо пытайтесь развивать внимательность. Cultivate some mindfulness. Развивайте внимательность. Especially when you wait for somebody. Don't wait, you know, just do some meditation. Ну и в особенности, когда вы сидите, кого-то ждете, не надо просто сидеть и ждать. В это время можете помедитировать. Then they will come very soon. Otherwise, you keep watching. Why don't you get angry? Everybody become unhappy. Тогда этот человек придет очень быстро. Even he come after 1 hour. А даже если вы пройдет целый час, вам покажется, что он пришел быстро. А иначе вы будете все время смотреть на часы и только расстраиваться, почему он не идет. Even he come after 10 minutes, you very angry. Then why you coming so late? А даже если он опоздает всего на 10 минут, к его приходу вы будете уже в гневе. Почему ты так сильно опоздал? Скажите вы. Now mindfulness, three quality of mindfulness. А теперь слушайте о внимательности, три качества внимательности. Very important to know mindfulness very precisely. Очень важно четко знать, что такое внимательность. First is a first characteristic, three characteristics. First characteristic is object of mindfulness characteristic. That's the familiar object. Три характеристики внимательности. Первая характеристика – это объект внимательности. Это должен быть знакомый объект. When you take meditation, mind as object meditation, then your mind is a object. Mind is a familiar object because you are making your mind familiar with your concentration. Когда вы принимаете за объект медитации свой ум, то тогда знакомым объектом является именно ваш ум, потому что вы именно making familiar with your mind. Потому что вы осваиваете именно свой ум в этой медитации. Familiar. Acquainted. Знакомитесь со своим умом. Сам себе знакомый, понятно? Сам себе больше познакомый. Да? Иногда вы свой ум не познакомый, да? Не знакомый, что думает. Да? Всегда хочу другой объект познакомить, да? Туда-сюда, понятно, да? По новому концепту. So, family object, your mind, just remain in your clean every state of mind. Just remain in just your natural state of mind. Итак, знакомый объект ваш ум, И вы просто пребываете в ясности и осознанности своего ума, в природе ума. Но при этом не надо ничего визуализировать. Просто пребывайте в своем в природе своего ума. Don't think of past, don't think of future, just remain in present moment. Present moment your mind is saying, tick, tick, tick, tick, present moment. Stay in this present moment your mind. Не думайте о прошлом, не думайте о будущем, просто пребывайте в настоящем мгновении своего ума, которое как бы ведет отчет так же, как секунды. Don't think anything, don't try to stop anything, just aware what your mind is thinking, what your mind at the moment is busy. Ни о чем не думайте, не пытайтесь ничего пресечь, а просто думайте о том. Not doing. Just aware of your state of mind. Просто будьте осознавайте свое состояние ума. О чем сейчас думает ваш ум? Present moment. Нынешний момент ума. Yes, no? Then stay with this clear and aware state. И затем просто пребывайте в этой ясности и осознанности. When thought comes, don't follow after thought. Then suddenly thought will come. This is natural procedure. You should understand thought as thought. Когда возникает мысль, не следуйте за мыслью. Но мысль неизбежно возникнет. Это естественный процесс. Просто старайтесь осознать мысль как мысль. Понятно? This is secondary mind. Это вторичный ум. Понятно? Okay. Don't get lost in secondary mind. Stay in primary mind. Не углубляйтесь во вторичный ум, пребывайте в первичном уме. Then this second thought dissolves back into the mind. А затем этот вторичный ум вновь растворится в уме. Primary mind is like a television screen. Первичный ум похож на экран телевизора. From it, different pictures, second and different pictures come, and this second and different pictures dissolve back into this экран. А из этого экрана возникают различные изображения, которые затем вновь растворяются в экране. All the thoughts, they come from primary mind and dissolve back into primary mind. Все мысли, вы должны понимать, возникают из первичного ума, а затем снова растворяются в первичном уме. Okay. Yes, right? Okay. So, in this way, if you don't follow, don't reject. Never ever reject the second thought. Impossible to reject. It will come. But most importantly, you should understand, it comes from the mind and dissolve back in the mind. Just remain it. Don't create any artificial thought. Just understand the natural procedure. Then thought will become less and less day by day. Таким образом, никогда не пытайтесь отвергнуть свои вторичные мысли. Никогда не отвергайте их, не пытайтесь их задавить, подавить. Это невозможно. Просто наблюдайте за тем, как они возникают, и вновь растворяются в вашем первичном уме. Миладепа in the song of Mahamudra teaching says that cloud, the beautiful stage of cloud, when they come from sphere of space, when they dissolve back into sphere of space. In the same way, so many different concepts, when they come from the clear light of mind, when they dissolve back into clear light of mind. Миларепа пел в своей песне Махамудры. На небе возникает множество облаков. Когда они появляются в небе, они возникают из пространства. Из сферы пространства. Затем, когда они растворяются, исчезают, они растворяются вновь в том же самом пространстве. В сфере того же пространства. И точно так же все мысли, которые возникают у нас, возникают из ясного света ума. Затем, когда они исчезают, они вновь растворяются в том же ясном свете. Primary mind is a gross. When it becomes subtle, the most subtle one is a clear light. Первичный ум это грубый ум. Затем, по мере того, как он начинает утончаться, самый тонкий уровень ума это ясный свет. Ясный свет. Okay. At the beginning, there is no possible for clear light to manifest. At the beginning, primary mind. Concept dissolve, come from primary dissolve. Then it became a more subtle. Then later on, and then it became a clear light. Then at that time, the seldom conceptual thought come. Вначале невозможно проявить ясному свету. Вначале у нас активен только грубый ум. Но постепенно По мере того, как он будет переходить на все более и более тонкие уровни, концепции будут становиться все меньше и меньше, по мере того, как ваше сосредоточение будет расти. И затем уже, наконец, явится ясный свет. И тогда у вас будет очень-очень мало концепций. Ясно, да? Вам интересно, да? So, second quality, second characteristic of mindfulness, that is a, you know, second one is a not forgetting. А вторая характеристика внимательности – это не забывание. Not forgetting, holding it. Либо удержание объекта. When you hold it. Not forgetting, holding it, that's the second one. Когда вы держите. Mindfulness is a holding the object. Внимательность. One is a feminine object. On this feminine object, it's holding it. Then third one is a not wandering around from it. This is three characteristics. Значит, первая характеристика – это знакомый объект. Вторая характеристика – это удержание этого объекта. Третья характеристика – это не отвлечение от этого объекта. Вот три характеристики внимательности. Понятно, да? Okay. So that is called... That is called mindfulness. Все это вместе является внимательностью. Понятно, да? Even your mind, if there's no any such a function, familiar object, holding it, not wandering away from it, then you don't have mindfulness. Если в вашем уме нет таких функций, знакомый объект, удержание этого объекта, не отвлечение от этого объекта, значит, у вас нет внимательности. Нет, да? Ясно, да? This should be increased. Вот это нужно развивать. Сейчас вы, now you understand what is mindfulness. А сейчас вы уже понимаете, что такое внимательность. In your mind, mindfulness also secondary mind. You should understand. А вы должны, кстати, помнить о том, что внимательность это также вторичный ум. Вторичный ум. Okay. Ясно, да? Okay. In the primary mind, there is one secondary mind. The function is a familiar object. It's holding away, holding it, not letting primary mind going away from it. It's like a primary mind just even clean away. In this clean away, there's one second mind, some quality, which is the familiar object itself is mind, holding it, not letting this mind going away. This function, that is called mindfulness. Вы должны понимать, что первичный ум это просто ясность и осознанность. Но with this clear mind, clear, see, primary mind always there is some second mind. Но первичный ум всегда сопровождается какими-то вторичными видами ума. This is a very important thing. If you don't know this thing, then you can't meditate at all. Mindfulness is impossible meditation. Это очень важная вещь. Если вы не знаете этого, то вы вообще не сможете медитировать. А что уж говорить о том, что вы не сможете медитировать на Махамудру и Дзакчен. Это просто невозможно. Понятно. Secondary mind, there's a 52 secondary mind, you should understand. Существует 52 вторичных вида ума. All of them, if you don't know, doesn't matter. Если вы не знаете все их по названию, то это не важно. Понятно? You should know five, you know, omnipresent mind. Вы должны знать пять вездесущих ментальных факторов. Okay. Wherever this supreme mind is accompanied, the five second mind always accompany this supreme mind. Где бы не был первичный ум, его всегда сопровождают эти пять вездесущих видов вторичного ума. Ясно, да? Okay, yeah. Four changeable mental factors. This thing, this is some of the analysis very important to understand. Четыре изменяющиеся ментальных фактора. Mind emptiness book. This about the mind and primary mind. I'm explaining. This some knowledge very important. Я это все объяснял в своей книге «Ума пустота», когда говорил про тему ума и ментальных факторов. Вот эти знания иметь очень важно. Понятно? See, in meditation, especially when you meditate on the mind as object meditation. Then that which is a trainer itself is mind. That which is object of training is also mind. So that's very, very important to know more detail about the mind. В медитации, особенно когда вы в качестве объекта медитации берете свой ум, то тренер это ваш ум. Тренируемое это тоже ум. Поэтому очень важно подробно знать о том, что такое ум. Ясно, да? Okay. Now for us, very important to know more about mind, because we are all the time with our mind. Для нас очень важно знать о том, что такое ум, потому что наш ум все время нас сопровождает. Мы все время находимся с ним. Понятно? Mars, Jupiter, if you don't know, doesn't matter. Если вы не знаете про Марс и Юпитер, это не важно. Далеко, да? Марс синий, пусть синий. Если это джолды, пусть джолды, как и раз. Понятно, да? Это далеко там. Понятно, да? Понятно, да? Вам дичнее ничего казать, не казать. Понятно, да? Даже вы думаете, там желтый, вы думаете, это синий, как вы раз. Понятно, да? Разницы нету. Понятно, да? Mind all the time with you. If you don't know your mind properly, then you, you know, use that the wrong way, you have more suffering. Ум же все время с вами, поэтому если вы не знаете, как следует, что такое ваш ум, если вы используете его неправильно, то у вас только больше страданий. Просто. Если вы знаете точно, как вам ваш ум, да, как он работает, понятно, да? Что это нехорошее качество ума, которое дает вам счастливо, несчастливо, да, депрессии, все это проблемы, все это из неправильного качества ума. Понятно, да? То это хорошее качество ума, которое дает меня счастливо, меня сильнее, да? Мы это поняли, да? А тогда мы будем умны, да, мудрые, мы это хорошее качество ума работаем. Плохое качество ума меньше, вы сам себе счастлив стал. Это буддийская практика. Понятно? Это как нам. Наше тело, да, вы болит, болит из причин, вы надо знаете, какой причин мое тело болит. А, это нехорошее качество, я надо убирать. Что есть хорошее качество моего тела, да, которое дает мне счастливо, понял, да? Все хорошие качества вы различаете, он будет здоровый. Понял, да? Это как наука. Наш ум тоже так. Понятно, да? Вы русские понимаете, да? This is the real Buddhist practice. Вот это настоящая буддийская практика. Понятно, да? So that's where bell, vajra, damaru, they are the secondary. If you know good, if you don't know, doesn't matter. Поэтому колокольчик, важа, дамару, все это вторично. Если вы знаете, как ими пользоваться, хорошо. Если не знаете, это не важно. Не важно. Понятно, да? Ясно, да? And many, many different mantra, if you know, okay. If you don't know, doesn't matter. И множество различных мантр тоже. Если вы знаете, ну хорошо. Не знаете, это не имеет значения. Не имеет значения. Ясно, да? And regarding concentration, Shantideva explained very clearly that reciting mantra, doing retreat for a long period of time, if you do it with mind wandering away, then, you know, Buddha who sees the suchness say it's meaningless. That's real true. И что касается сосредоточения, то Шантидева сказал очень ясно. Если вы даже длительное время занимаетесь медитацией, чтением мантр и так далее, если вы это делаете с блуждающим умом, то Будда, который видит таковость, на это скажет, что это бессмысленно. Бессмысленно. Это правильно. Потому что вы не развиваете, качество ума не развивает. Просто да, все это понятно, да? Ясно, да? Okay, понятно. So that's where real practice is say removing the quality of mind, bad quality of mind, increasing the good quality of mind. That is the real practice. Настоящая практика – это устранение недостатков из ума и взращивание достоинства. That is practice. Вот это практика. Result every day, day by day, you will be more and more happy. I can tell you 100%. В результате, я вам могу сказать на 100%, день ото дня вы будете все счастливее и счастливее. Even such situation comes, when you do meditation, when you cultivate quality of mind, even you reach such situation that you became more poor and poor, you have one bread, only one bread eat, you will be so happy to eat. This bread will be very delicious for you. Your mind is so happy. Например, если вы занимаетесь развитием достоинств своего ума, то даже если в вашей жизни возникнет такое, что вы обеднеете, и в итоге у вас, вам будет нечего кушать, кроме одного только куска хлеба, тем не менее этот кусок хлеба покажется вам очень-очень вкусным. Понятно. Кусок хлеба очень вкусный. Это через мой опыт, я могу говорить. Понятно, да? Я много лет назад, 85 лет я в Нью-Зеландии, да? Там очень благостанно, да? Там очень все отлично. Потом я Дарамсала, да, 1990. В 90-м году. Да, 90-м году. After 5 years, I stay up on mountain, completely different, no any condition. И через 5 лет жизни в Новой Зеландии я вернулся в Дарамсалу и поселился высоко в горах. И совершенно у меня появились противоположные условия для жизненные, то есть вообще отсутствие бытовых условий. I stay in one cave, there's not even door. I put in one like a curtain. Я медитировала в пещере, где даже не было дверей. Я повесила там такую занавесочку на входе. Sometimes one черный чай and then, you know, цампа. И ел я, то есть пил черный чай и ел цампа. Because there's even no milk to buy, because up in the mountain there's no milk. А потому что у меня даже не было молока. Высоко в горах негде найти это молоко. This chai and цампа very delicious. Эти чай и цампа казались мне очень вкусными. Очень вкусные, это правда. Понятно, да? А там душ нету, да? А горячая вода нету. Мне ум спокойный. Понятно, да? Когда ум сильный, да? Хорошее качество ума, на счастье ума, очень зависит от состояния ума, не физически. Понятно, да? А другой стороны, на все, other side, some people very rich. С другой стороны, некоторые люди невероятно богаты. They have many millions of dollars. У них много миллионов долларов. Да? Okay. If mind became a, you know, delusion come in mind. Но если в уме возникают омрачения, да? Гнев, зависть, да, много так далее, да, негативное состояние ума, неправильно думаю, да, даже сами дорого гостиницы, да, всем везда гостиница, самая дорогая еда, там стол, еда кушает, вкусно нету, понял, да? Он сломал все еда, понял, не кушает. Даже кушать не могу, да? Когда гнев, зависть приду, еда не хочу кушать, да? Стол, нога, да? Удар, все упал, да? Ничего нету. Когда можно сейчас пить? This I'm talking only from this life point of view. That's real true. Я говорю только вот даже с этой точки зрения. Это истинная правда. Понятно? Ясно, да? Okay. That's where, you know, cultivate the quality of mind, good quality of mind. It's very, very useful to you. Поэтому культивируйте благие качества ума, это будет вам очень-очень полезно. Понятно? So, one of the very important is in mindfulness, cultivate mindfulness. This is very important for meditation. И одно из важнейших условий для медитации – это развитие внимательности. Now I will tell you how to cultivate mindfulness. А теперь я расскажу вам, как развивать внимательность. Ясно, да? Last time I explained, I will again explain you. This is very important from different side. В прошлый раз я объяснял уже, и опять я буду объяснять. Это очень важно с разных сторон, с разных углов зрения это объяснять. Вам интересно, да? You want to know more about how to cultivate mindfulness? Хотите узнать больше о том, как развивать внимательность? Да. So, during the meditation time, how you should cultivate mindfulness? First, I will tell you. Сначала я скажу вам, как развивать внимательность во время медитации. Okay. See, when you meditate, just like that, like a peak meditating after eating food, then you will never improve anything. Если вы будете медитировать как сытно пожравшаяся свинья, то значит вы никуда не продвинетесь в своей медитации. Then later, then you sleep, you know, then there's no any progress. Потому что вы будете только делать, только клевать носом, и никакого прогресса у вас не будет. That's not that. If okay. Your meditation should be like a, you know, it says like deer. When the deer in a very dangerous place, when they hear the sound, how they are alert. In the such way, you should meditate. В своей медитации вы должны быть чуткими, бдительными, подобно оленю, который чувствует опасность. Small sound for long distance, you can hear it. Олень, который на чеку, который чувствует опасность, может услышать даже малейший шорох издалека, доносящийся издалека. In the same way, и точно так же. When you meditate, small falls of meditation, you can immediately notice that you, before mind wandering, you will know that mind is now, there's danger of mind wandering. Then this is the real progress. Вы должны замечать в своей медитации даже малейшие погрешности. Еще до того, как ум начал блуждать, вы должны чувствовать, что вот сейчас есть появилась опасность блуждания ума. Еще до того, как он начал блуждать. When you wander, then if you bring back, it's too late. Когда он уже блуждает, и вы возвращаете его назад, то это уже слишком поздно. Поздно, понятно? When it's almost wandering, you notice, almost wandering, then you're tired, wandering. When it's almost wandering, then lose object, little bit lose and concentrate, no, not lose. You you make your mind a little stronger. Object meditation. Remind your object meditation. When it's wandering, almost wandering. Yeah, when it's almost wandering, you say, remember the object mind. Когда вы чувствуете, что он вот-вот начнет блуждать, вы должны... You should say mindfulness. Just don't say anything. Just mindfulness. Tell yourself. Вы должны ничего не делать, просто сказать себе, внимание, внимание. So, понятно, да? Много слова не говорит, да? Ваш ум говорит, внимание. Сейчас ваше внимание активно стало. Понятно, да? This is the one secret. Вот это вот один из таких секретов. Понятно, да? Так медитация, да? When you almost understand this, your mind say, your mind remain in the just clean every state. Okay? And then you understand that it's almost wandering. Then you tell yourself, mindfulness, mentally. Mentally, mindfulness, immediately it becomes completely different. Ваш ум пребывает просто в ясности и осознанности, и когда вы чувствуете, что он вот-вот начнет блуждать, вы просто скажете себе внимание, внимание. И сразу just one word. Просто одно слово. Внимание. Да? И сразу же ситуация изменится. Then your mindfulness became even stronger. И тогда ваша внимательность станет еще сильнее. This is the way of cultivating the mindfulness. Это именно так надо развивать внимательность. Да? Okay. Before wandering, then you say mindfulness, then your mindfulness became next time when you meditate, your mindfulness, previous mindfulness, next one became a little bit thicker thread. Then it became more thicker. At the moment, at the beginning, it was very thin thread. When you break away, you don't notice it. Вначале нить вашей внимательности очень-очень тонка, настолько тонкая, что когда она рвется, вы даже этого не замечаете. Но постепенно, если вы будете вот так себя напоминать, культивировать внимательность, эта нить будет становиться все толще и толще. At the beginning, our mind is like a wild elephant. You are tying the wild elephant with a small thread of mindfulness. How it can stop elephant from going from object meditation or pillar? В настоящий момент, то есть в начале, наш ум подобен дикому слону. И вы этого дикого слона огромного пытаетесь привязать к колонии объекта медитации очень тоненькой ниточкой. Как можно удержать вот такой тонкой ниточкой? Понятно, да? Okay. So, example is given like that. Object meditation is a pillar. Your mind at the beginning is like a wild elephant. Mindfulness is like a... At the end it became a thread. At the beginning like a thin... At the end it became rope. Да, здесь приводится... At the beginning three threads. Такой пример. Объект медитации подобен колонне. Ваш ум подобен дикому слону. Внимательность же подобна нити. Которую вы привязываете слона к колонне. Вначале это нить, нитка, а в конце она становится толстой веревкой. Then your elephant can't move from object meditation. И когда она становится тонкой веревкой, ваш слон, слон вашего ума уже не может отойти от объекта медитации. Веревки, а? Okay. Yes, да? Okay. Then alertness is like a hook, which, you know, alertness is a hook, which, you know, discipline the mind. Бдительность же подобна крюку, который дисциплинирует ваш ум. Through that way you cultivate concentration. И с помощью всего этого вы культивируете сосредоточение. Subdue the mind of your elephant mind. Укращаете слона своего ума. Понятно, да? Remove the five forms of meditation, then you achieve shamatha. И когда он будет станет полностью укрощен, я не говорю, что вы избавитесь от всех омрачений, но когда вы устраните все пять изъянов медитации, тогда вы достигнете шамата. Ясно, да? Then mind is unbelievable happiness. И тогда в уме появится совершенно невероятное счастье. Ясно, да? Then $1,000,000 is nothing. Just comparison. They are nothing. They are small children game. $1,000,000 это ничто по сравнению с этим счастьем. Просто детские игрушки. $1,000,000 can't buy peace. На $1,000,000 не купишь покоя. If $1,000,000 can buy peace, Березовский давно купил. Да? Если бы $1,000,000 можно купить, было бы купить покой, Березовский уже давно его себе купил. Yes, not, not possible. Но это невозможно. So, okay. So that's where, you know, when you meditate, at the beginning, when you meditate, see, here meditation is like that. You just stay with a clear and every state of your mind, and then with a strong strong determination that I will not let my mind go away from the mind. Это когда вы медитируете, сначала вы пребываете просто в ясности и осознанности своего ума, и затем исполняетесь сильной решимости. Я не позволю своему уму отвлечься от ума. Yes, with a strong determination, then you just meditate. И вот с такой сильной решимостью вы просто медитируете. Meditate means just remain this clean every state of mind. Медитируйте, это что означает? Это not означает, like tense, like that. Not nothing. Just remain with your clean, every state of mind. That's called meditation. Your body don't do like that. You don't try to hold like that. Nothing. Just remain with this clean, every state, present moment in your mind. Это означает, что вы пребываете просто в настоящем моменте своего ума. Просто в ясности и осознанности ума. Это не означает судорожное какое-то цепляние за что-то, напряжение всем телом, всем умом. Не так, да? Okay, then visualize your mind, hold this mind, not like that, then you can't progress. Когда вы визуализируете свой ум, потом цепляетесь за свой ум, это все это неправильно. When you visualize your mind, it's not mind. Когда вы визуализируете ум, то это уже не ум. Понятно, да? Много я слушал в Москве, да, люди медитации, мамуджа, да, собственно, ясно свет, they first search for clear light. Они ищут ясный свет в своей медитации. Yeah, then they say, sometimes ясный свет, belly, sometimes become senior, да? Keep changing the color. This is not my clear light meditation. А потом они говорят, что иногда вот мой ясный свет белый, иногда он становится синим, ясный свет. То есть все время меняет цвет, ясный свет. Но это не медитация, мой ясный свет. Ясно, да? And sometimes say, today I feel the presence of clear light. I was so happy. I feel чувство, не было чувство. А потом они еще говорят такое: сегодня я чувствовал присутствие ясного света. И это сделало меня таким счастливым. Особое чувство, да, это все обман. Все понятно. Чувство, be careful. Со своими чувствами будьте осторожны. Чувство. Meditation is a science. It's a knowledge. It's not the nothing to do with choose to this one. Медитация это наука, и она не имеет никакого отношения ко всяким чувствам. When you do some shaman, this thing, then you are too much with the chustu. Buddhism, no shaman. It's a science. Create the cause of happiness, remove the cause of suffering. Create the cause of the developing the mind. This is the meditation. It's nothing to choose. There's nothing to do with chustu. Если вы занимаетесь шаманизмом или чем-то подобным, то тогда, возможно, как бы ваши занятия сильно бы основаны на ваших чувствах. Чувство, да, дух меня чувствует, здесь дух присутствует, да, я чувствую, так. Но медитация не имеет к этому отношения. Медитация – это как наука. Медитация – это не что иное, как создание причин счастья и избавление от причин страдания. And creating the course of mental development and removing the five forms of meditation. This is the main target. Кроме того, это создание причин развития ума и устранение пяти изъянов медитации. Вот основная цель, основные цели. Laziness you remove before meditation. With the five antidote, double faith and inspiration, this thing. Лень следует устранить еще до начала медитации с помощью таких противоядий, как развитие веры, вдохновения и тому подобное. Энтузиазм. Because of laziness become less, when there's enthusiasm, you feel like meditating. You are removed. First of all, you remove it before meditation. То есть, not completely remove. Remove some level of remove. Да не полностью вы устранили первый изъян до медитации, но до некоторой степени устранили. И именно поскольку у вас стало меньше лени, у вас как раз и появилось желание медитировать. Понятно? Then during the meditation, first target is the remove the first one, that is foreground object meditation. А затем уже во время медитации в начале ваша первая очередная цель это устранение второго изъяна, забывание объекта медитации. Okay. Понятно, да? This one you should be very focused. И вот на этом вы должны быть крайне сосредоточены. Foreground object meditation come from lacking the mindfulness, very clear. Забывание объекта медитации это следствие недостатка внимательности. Это совершенно очевидно. Okay. Our mind at the moment there's a, you know, less mindfulness, there's forget of object meditation very easy because most time our state of mind is like a peak of eating food, how it remains. Like that our mind. That's why there's no mindfulness. So we forget everything very easily. Our state of mind. Наше состояние ума Can't cultivate mindfulness. У нас такое сейчас состояние ума, что мы не можем культивировать внимательность, И по большей части мы все время забываем объект медитации, когда пытаемся медитировать. Even in your daily life, you forget where did you keep your car, you keep your key. И даже в повседневной жизни вы забываете такие мелочи, как куда вы положили ключи, например. Потому что в основном наш ум подобен вот как раз вот такой объевшейся свинье, которая вот объелась, и поэтому в состоянии сонливости и апатии находится. Ясно, да? And when you have some problem, then your mind tries to be active. Then it became not active. It's like a creature in a danger time. How they do? Like that. Then you become more paranoid. Когда у вас возникает проблема, ваш ум становится активнее, вроде бы, но на самом деле это не настоящая активность. Это он начинает метаться, как крыса, которая грозит опасность. Вот эта мечущаяся крыса, на самом деле, делает вас только параноиком. Sometimes like a pig, after eating food, our mind. Some like a krisa in a danger time, so much paranoid. So that's why there's no middle path. То есть вы кидаетесь из крайности в крайность. То вы подобные сонливые объевшиеся свинье, которые вы неповоротливы вообще и совершенно ничего не может, не хочет. То в минуту опасности вы становитесь подобной мечущейся обезумевшей крысе. Параноидальной крысе. То есть у вас нет срединного пути. Okay. Because of this we are in samsara. И в силу этого как раз вы и вращаетесь в самсаре. So, понятно, да? Remember, when you remember pig, remember this form. When you see the krisa, remember this teaching. А каждый раз, когда вы будете видеть свиней или крыс, вспоминайте об этом учении, об этих сравнениях. And when you see alene, then you should understand, my mind should be like alene, very alert. Когда вы будете видеть оленя, вы должны сразу вспоминать, мой ум должен быть подобен оленю, должен быть очень бдительным, очень чутким во время медитации. And most time your mind should be like a snow lion. Но по большей части ваш ум должен быть подобен снежному льву. Snow lion, they are interested in their objective. At least they are not jumping here there for a small piece of meat. Снежный лев is принципиален в том, что он идет строго к намеченной цели. И не бросается из стороны в сторону за кусками мяса. Okay. Our mind sometimes like a dog, no any objective cell, and wherever there's small piece of meat jump, and then you get into trap. Наш ум по большей части не всегда, но иногда он становится как собака, у которой нет своей цели, и которая кидается с любыми подачками. And get in trap. И попадает в западню. You know it. Best plan to see that total mission, да? Понятно, да? Потом мission попал, да? So during meditation time, like see, just remain in clean ever state of mind, and just then with a strong determination that I will not forget this object meditation. First, you very much focus on that I will not forget object meditation. Итак, во время медитации пребывайте в ясности, осознанности своего ума, и в первую очередь вы должны твердо себе сказать и сосредоточиться на том, что я не забуду объект медитации. I will try to, stay with this clean every state as long as possible. Я постараюсь пребывать в этой ясности и осознанности как можно дольше. This is clean every state of your mind. Don't artificially create it. Just stay with your clean every state of mind. И вот эту вот ясность и осознанность своего ума не надо пытаться искусственно создавать. Просто пребывайте в уже имеющейся ясности и осознанности. Don't create any thought. Don't suppress it. Just remain in your clean every state of mind. Не создавайте никаких мысленных конструкций, ничего не подавляйте в себе, просто пребывайте в ясности и осознанности своего ума. Don't get in the past, don't get in future, just remain in the present moment. Не углубляйтесь в прошлое, не уходите мыслями в будущее, оставайтесь в настоящем моменте. When you go in the past, then so many concepts of thought come. That he said like that. Если вы будете уходить в прошлое, возникнет очень много сразу мыслей, концепций, воспоминаний. Он сказал так-то, она сказала так-то, и вы не сможете медитировать. If you go in future, then you will have so many plans. I will have this and this. Maybe I will get this one. If I don't get, I will have that one. So many plans. Если же вы уйдете мыслями в будущее, то у вас появится куча планов тут же. Я сделаю это, у меня будет это. Вы опять же не сможете медитировать. So before meditation, with some understanding of impermanence, very good for cultivating the mindfulness. Итак, до того, как вы приступите к медитации, вот сейчас запомните это хорошенько. До того, как вы приступили к медитации, очень важно иметь некоторое памятование о непостоянстве смерти. Это очень тоже хорошо для воспитания внимательности. If you don't have a concept of impermanent death, then this so many concepts will come by itself. Если у вас не будет памятования о непостоянстве смерти, сами собой у вас возникнет множество концепций. You should understand. You don't have to think too much to impermanent death. You know, think like that. From the time when you're born, you are like a, you know, person who fell from aeroplane. Вам не надо даже слишком много думать о непостоянстве смерти. Просто помните вот этот пример. Когда вы родились на свет, вы все равно, что вас все равно, что или вы все равно, что выпали из летящего самолета. То есть вы как бы стали подобным человеку, который выпал из летящего самолета. Это истинная правда. From the time when we born, we fell from the aeroplane. Every moment we are getting closer to death. С момента нашего рождения мы выпали из летящего на большой высоте самолета, и с тех пор мы падаем и падаем навстречу своей смерти. So, what's use of in this middle making house and dust and so many friends and enemy divide and try to get some position? What's use of it in this middle? Поэтому какой смысл в середине заводить себе дома, дачи, друзей? Врагов and position to high position. И стремиться как занять какое-то высокое положение. Все это чешская игра. Понятно? Okay. Every moment you and all these people, every moment falling down on the ground. И вы и все остальные люди вместе с вами с каждым мгновением все ближе и ближе падаете к земле. In this situation, if somebody say, please become a president. And take the highest throne. You say, no, I don't. I want parachute. И в этой ситуации, если кто-нибудь скажет, пожалуйста, станьте президентом, сядьте на самый высокий трон, вы скажете, да нет, нет, мне этого не надо, мне нужен только парашют. Парашют. Ясно? In such situation, most precious thing is a parachute. В такой ситуации самое драгоценное для вас это парашют. Парашют дхарма. Ясно? If you have parachute of dharma, parachute dharma. Then falling down is not disaster. Если у вас будет парашют хармы, упасть с этим парашютом не будет для вас несчастьем, для бедой. Понятно? Then itself is not disaster. Dying without parachute of dharma, that is disaster. Сама по себе смерть это не несчастье, не беда, но умереть без парашюта дхармы это катастрофа. Понятно? Okay. With this understanding, today I'm so fortunate that I'm now cultivating the. Trying to find up the parachute of dharma. И вот, cultivating shamatha. Понимая все это, думая, сегодня мне так повезло. Every moment I'm close to death. С каждой минутой я подхожу все ближе к своей смерти, но сегодня я пытаюсь отыскать, пытаюсь обрести парашют дхармы. End of the moon is death. Рождение заканчивается смертью. End of the getting separation. Все встречи заканчиваются расставанием. End of the collection is consumption. Накопление кончается истощением. End of the high status is falling down. Высокое положение заканчивается падением. These four verses, which Buddha received from the one, you know, sages, and he put 1,000 in his body to receive these verses. Эти четыре строки учения Будда получил от одного мудреца. When he was not Buddha. Когда он еще не был Буддой, а был бодхисаттвой. И для того, чтобы получить их, он дал вонзить свое тело 1,000 игл. Понятно? Receive this teaching, open his mind. Meditate on it, open his mind, and then he achieved many other realizations. Когда он получил это учение, это открыло ему глаза, открыло его ум. Он, когда он стал медитировать на смысл этого учения, тогда он достиг множества других реализаций. Ясно, да? So that's where... Понятно, да? So some level understand impermanent, some understand before meditation, cultivating the motivation, then thinking impermanent. Then don't just like that, oh, meditate, let's clear life, not like that. Cultivate some positive state of mind, think of this thing, then when you meditate, it's very powerful. То есть не надо просто бросаться сразу в медитацию на ясный свет и тому подобное. До того, как вы начать эту медитацию, вы должны развить пометование, а не постоянство смерти, на позитивно настроить свой ум, и тогда значит, взрастить мотивацию бодхичитты в уме. И тогда, когда вы со всей этой подготовкой начнете медитировать на ясности, осознанности своего ума, то тогда это будет очень эффективно. Meditating with cultivating mindfulness is like a changing the shape of the metal, it says. Медитировать с развитием внимательности, медитировать, развивая внимательность, все равно, что менять форму железа. Metal is like our mind. Железо в данном случае подобно нашему уму. If the mind, metal of mind, our mind, if it's dry, if you change the shape, very difficult shape, we can break it. Если железо нашего ума холодное, сколько бы мы ни били по нему, пытаясь изменить его форму, мы не изменим, а лишь можем сломать его, только сломать этот кусок железа. If you put into the fire of the feeling of fire of just feeling of, you know, renunciation, bodhicitta, impermanent death, and so on, then this metal of our mind became a, you know, induced by this feeling, it became, then if you hit the hammer of cultivating mindfulness, it can become a very beautiful shape. Если же мы сначала раскалим этот кусок железа в огне железа нашего ума, в огне таких чувств, как отречение, бодхичитта, непостоянство, осознание о непостоянстве и смерти, до нашему раскалиться, накалиться, и тогда мы можем придавать ему какую угодно прекрасную форму. Then if you hit the hammer of cultivating mindfulness, which is actual meditation, then it can change very beautifully. И затем, когда он начнет станет раскален, то, конечно, если мы будем бить по нему молотом культивирования внимательности во время медитации, то можем придать ему любую прекрасную форму. This is very important. Вот это вот очень важно. Yes, right? Mechanism of our mind, mechanism, the outer object, the form changes, how it is, they are very similar. This is all the many great masters, this is the mechanism very similar. Механизм нашего ума подобен многим внешним механизмам, которые действуют вовне, во внешних объектах. So that's where goldsmith, smith who make a beautiful thing, they know. Very important fire. They put the fire, you know, then they change it. They make it very easy. In the same way, analytical meditation to induce feeling and then do one point of concentration to change the shape of our mind. These two should be done together. Never ignore one of them. Поэтому кузнецы прекрасно знают, что железо нужно сначала раскалить. He don't hit all the time. He put fire, then it heat. Кузнец не все время бьет молотом по железу. Сначала он разжигает огонь, кладет железо в огонь, и только когда оно становится красным, раскаляется, тогда он только начинает бить по нему молотом. И мы точно так же должны менять форму своего ума, предварительно раскалив свой ум, согрев, накалив его в огне аналитической медитации, и затем уже бить по нему молотом от направленного сосредоточения. Эти две вещи надо делать параллельно. If you do only analytical meditation, that's also wrong. Если вы будете заниматься только одной аналитической медитацией, это тоже будет неправильно. Then your mind will never change the form. It will become hard, but remain same as before. Но тогда ваш ум никогда не изменит форму. Он будет раскаляться докрасно, но будет в итоге остывать и оставаться тем же самым. Когда вы аналитики между любым сознанием, да, вы добрый, да, а как хорошо все, надо счастливо, да. А потом, после медитации, ум, как раньше, да, меня-то нету, ясно, да? There you don't change. You have feeling, but this then shape of your mind remains same as before. There's some feeling come, like metal became hot, then it became shape remains same. То есть у вас будут, вы не будете меняться, у вас будут какие-то чувства возникать. Но форма вашего ума будет оставаться прежней. Ясно, да? And if you do without analytical meditation, only one point of meditation, then it's like a metal not putting the fire. The whole cold metal, you put in the hammer, then there's danger of the metal break, and you become a nervous break. Если же вы не будете выполнять аналитическую медитацию, а заниматься только однонаправленным сосредоточением, то это вам грозит тоже опасность, потому что вы будете бить молотом по холодному железу. Есть опасность сломать это железо, есть опасность нервного срыва. If you beat too much on this... если вы слишком будете интенсивно бить по этому холодному куску железа. Слама, да? Then it's like a, when you metal slam, it's like a mind nervous break. Then you just become crazy. Если когда это железо сломается, у вас может возникнуть нервный срыв, и вы, like, то есть это подобно нервному срыву, и тогда вы можете сойти с ума. Those people after analytical meditation, when they do one point of concentration meditation, never become crazy. Impossible. А те люди, которые занимаются направленным сосредоточением после аналитической медитации, никогда не сходят с ума. Это невозможно. Понятно? Metal, когда металл, да, который красный стал, да, сколько вы бьют, сломал не буду, он так гибкий. Понятно, он гибкий. Ясно, да? No matter how much you do, one more concentration meditation, impossible to break. It became a more and more beautiful shape. Сколько бы вы ни занимались однонаправленным сосредоточением после аналитической медитации, невозможно сломать железо вашего ума. Наоборот, его форма будет становиться все прекраснее. Now, when you do one point of concentration meditation, at that time, never do analytical meditation. This should be different. You should understand. Но когда вы занимаетесь однонаправленным сосредоточением, в это же время, никогда не делайте аналитическую медитацию. Их надо делать, эти медитации, в разных времени. Понятно? Ясно, да? Когда вы кушаете, только кушаете. Понятно, да? Когда кушают, поют вместе, не надо. Понятно, да? Когда кушать надо. Понятно, да? А когда пьют, песню пьют, да? Тогда пьют надо. Понятно, да? Все мешать не надо. Analytical medicine, do analytical. One point of concentration, one point of concentration. Когда вы занимаетесь аналитической медитацией, занимайтесь аналитической медитацией. Когда однонаправленным сосредоточением, однонаправленным сосредоточением. So all the great masters, same thing. First, with some level analytical meditation, induce your mind with some feeling. Then you do the one point of concentration, then it will be more effective. Все великие мастера прошлого говорили одно и то же. Сначала нужно с помощью аналитической медитации разжечь в уме какое-то чувство, и затем, когда вы уже с таким чувством, на фоне этого чувства будете заниматься однонаправленным сосредоточением, это будет более эффективно. Более эффективно. Понятно, да? And in this way, right from beginning, you don't let your mind... Okay, now it's okay. When there's some this fresh like that, and then with a strong mindfulness, when you meditate, then forgetting the object of meditation come very less. И затем, когда вы медитируете с очень внимательной медитацией, сильной внимательностью, очень редко у вас вам будет случаться забыть объект медитации. Immediately progress comes. То есть сразу же будет прогресс. Прогресс. Понятно, да? Когда секрет знает, да, прогресс сразу. Когда секрет не знает, да, потом вы как человек, не знаю, как надо металл работать, вы удар, он меняется не то. Понятно, да? That's why Kitchen Rinpoche is saying that, you know, meditation, anything, you know, cutting the tree needs skill. If you have skill, five times you hit, you can cut the big tree. Поэтому Кидур Кринпоче говорил, что медитация нужно быть искусным, так же, как необходимо вы знаете, как правильно рубить деревья. Если вы знаете, как правильно срубить дерево, то всего за несколько ударов топором вы можете его свалить. When you cultivate good mindfulness, okay. Then this is enough instruction for cultivating mindfulness. Но это достаточное наставление для о культивировании внимательности во время медитации. Да? Okay. Ясно, да? Most important before meditate, some analytical meditation with some impermanent concept, some bodhicitta, you know. Then, you know, strong feeling that I will not forget object meditation. Самое главное здесь до того, как вы the content. Если сжато повторить за саму суть, до того, как вы приступили к однонаправленной медитации, вы должны поразить в уме какое-то чувство с помощью аналитической медитации. Ощущение осознания непостоянства и смерти, мотивацию бодхичитты, отречение. If it's possible, emptiness. И если это возможно, пустоту, понимание пустоты, тогда это будет невероятно. Невероятно. человек, который, да, не постоянно, you don't have to do too long like that. So more you have done anything on Lamrim teaching before, just impermanent like that, fanning from aeroplane. This one is enough for you. And then samsara, under control of delusion, there's no happiness. Then all sentient beings, they are suffering. Ah, I should work my happiness, all sentient beings. Then all phenomena doesn't exist way, how would it appear to you? This is enough. Then you can start with this. То есть вам не обязательно много размышлять. У вас, поскольку если у вас большая база учения Ламрима, то вам достаточно будет просто вспомнить. Так, я, значит, когда я родился на свет, я выпал из летящего самолета. То есть непостоянство смерти. Это ощущение падения из самолета, падения на землю, то есть постоянного приближения к смерти. Потом в сансаре нет никакого счастья. До тех пор, пока он находится под властью омрачений, он не может испытать настоящее счастье. Затем все живые существа страдают точно так же, как я. И я должен как можно быстрее достичь освобождения, для того, чтобы освободить их, привести их к счастью. И затем понимание пустоты, что все существует не так, как мне кажется. All phenomena, how it appears to you, is like a reflection of moon in the light. There's no true existence. Все феномены являются нам как отражение Луны на поверхности озера. Никакого истинного бытия, существования у них нет. You see Geshe Tingle. Where is Geshe Tingle? Вы видите Geshe Tingle сейчас. Но где Geshe Tingle? Понятно. Just know what you're seeing. This is not Geshe Tingle. То, что вы сейчас видите, это не Geshe Tingle. This face is not Geshe Tingle. Это лицо не Geshe Tingle. This body is not Geshe Tingle. Это тело не Geshe Tingle. Понятно? Just know, да? Mind is also not Geshe Tingle. И ум тоже не Geshe Tingle. Where is Geshe Tingle? Где Geshe Tingle? Понятно? Such a Geshe Tingle, which your mind thinks that something exists from objects, that doesn't exist at all. Вот такого Geshe Tingle, который в вашем мысленном представлении существует со стороны объекта, такого Geshe Tingle не существует вообще. Самое начало не существует, сейчас не существует, будущее тоже не будет существовать. Такое, да? Dependent-wise Geshe Tingle exists. Но взаимозависимое Geshe Tingle существует. Okay. The body, what you see, is not Geshe Tingle, this object basis of Geshe Tingle. То тело, которое вы видите, это не сам Geshe Tingle, а основа для обозначения Geshe Tingle. Okay. It's the object basis of naming as Geshe Tingle. Это основа для присвоения обозначения Geshe Tingle. So when you see the object basis, you are saying, I see the Geshe Tingle. И поэтому, когда вы видите основу для обозначения, вы говорите, я вижу Geshe Tingle. In reality, there's no Geshe Tingle exists from object side. Но в действительности Geshe Tingle существующего со стороны объекта нет. In all other objects, doesn't exist way how it appears to you. И все другие внешние объекты существуют вовсе не так, какими они вам кажутся. And your mind itself also doesn't exist way how it appears. This is your clear light mind. И ваш ум тоже сам существует не так, каким он кажется. Ясный свет ума. With such understanding, first convince that all phenomena are not other than your mind. И вот сначала нужно убедиться, понимаю все это, убедить себя в том, что все феномены не что иное, как ваш ум. Other than your mind nomination, your mind giving name from objects that it doesn't exist. That's why it's just like a convinced that it's the name. Mind, other than mind, it doesn't exist. Помимо, it's not like you're talking about читаматра. То есть это не одно и то же, что воззрение читаматра. No, I'm talking about дзакшени. Сейчас я говорю о дзакшени. Помимо обозначения, которое вы даете своим умом, никаких других явлений, феноменов, за пределами этого нет. Понятно? And this mind itself is a empty of inherent existence. И сам ум, который дает эти обозначения, тоже пусто от самого бытия. And this empty of inherent existence mind is a dharmakaya. И сам по себе этот пустой от самого бытия ум есть хармакая. This is a instructions of Mahamudra and Dzogchen. In terms of Mahamudra, second yoga, yoga of concept, non-conceptual. Это наставление Махамудры и Дзогчена. Если говорить о Махамудре, то это наставление из второй йоги, йоги отсутствия умопостроения. Понятно? Okay. So Mahamudra, first Mahamudra teaching is a this one at moment for you difficult. Вот, но пока такие наставления для вас вам трудно воспринять. First, try to identify your conventional clear light. Сначала постарайтесь идентифицировать или распознать свой условный, относительный ясный свет. Yeah, да? This one much easier. Это было гораздо проще. Понятно, да? Emptiness your mind, then too much mistaken. This one, so many mistakes come. Что касается пустоты ума, то здесь очень легко ошибиться. Понятно, да? Ясно, да? So that's where, I'm saying that induced with some level renunciation, bodhicitta, emptiness at the moment, not necessary. I think it's not easy for you. Поэтому я говорю, что... If you can understand emptiness properly, then it's very good. Если вы можете возрастить в уме отречение, бодхичитту, что же касается пустоты, то пока это для вас нелегко. Если вы можете правильно понять пустоту, тогда другое дело. Понятно, да? Вам интересно? Да? And then this, dhammakaya, emptiness of your mind. Dhammakaya, remain this dhammakaya, emptiness of your mind. Then from it, any thought comes, is an exercise of dhammakaya. И затем вы пребываете в этот хармакая, в пустоте своего ума. It's very high, very difficult. Это очень высокое. I'm telling you, not interesting. Рассуждение. Вам очень трудно это постичь, понять сейчас. И вот когда вы пребываете в хармакая, в пустоте своего ума. Dhammakaya means emptiness of your mind. А хармакая означает пустота вашего ума. Now see. Потом все. See, at moment your emptiness, your mind is not also dhammaka. You should understand. Но хотя если говорить строго, в настоящий момент то, что является пустотой вашего ума, в настоящий момент тоже нет хармака. Нет дхаммака. Понятно? Ясно, да? So this what is dhammaka? Real dhammaka is a emptiness of the mind which is completely free from delusion. That's called dhammakaya. А что такое настоящая дхармакая? Two obscuration, not delusion, two obscuration. Настоящая дхармакая – это пустота ума, полностью свободного от двух видов препятствий. Affective obscuration and obscuration omission. От препятствия аффективного характера или от омрачений и от препятствий всеведения. Okay. This is the real dhammakaya. Вот это вот есть истинная дхармакая. Okay. If the emptiness of mind is a dhammakaya, then logic says that all sentient beings, they are Buddha because they all have a dhammakaya, because they have an emptiness of mind. Если пустота вообще ума вообще была есть дхармакая, то тогда логически следовало бы признать, что все живые существа Будды, потому что у всех есть пустота ума. Понятно? Всех ум пуст. Понятно? Ясно? So that's where sometimes some people will misunderstand. They will say the emptiness of your mind is a dhammakaya. That's not right. Поэтому иногда некоторые люди они неправильно понимают и они будут утверждать вам, что пустота вашего ума якобы дхармакая, но это неправильно. Some will say your clear awake state of mind is a dhammakaya. Некоторые будут говорить, что ваша ясность и осознанность ума сама по себе есть дхармакая. Это тоже неверно. Your clear light is also not dhammakaya. И ясный, ваш ясный свет ума также не дхармакая. This will future become dhammakaya, but at the moment not dhammakaya. В будущем он станет дхармакаей, но пока он не дхармакая. This clear light mind completely free from delusion, then it's dhammakaya. Но когда этот ясный свет ума полностью освободится от омрачений, тогда он будет дхармакаей. Now why in Mahamudra Dzogchen it says this our mind, emptiness of our mind is dhammakaya. Почему же в Махамудре Дзогчене говорится, что пустота нашего ума – это дхармакая? They are not, понятно, да? Same as a yamantaka practice, when you take dhammakaya in part. Но так же, как практика ямантаки, когда вы приносите дхармакаю на путь. Понятно, да? Okay. Your mind, emptiness of your mind, you're thinking this is a dhammakaya. Dhammakaya, and you're imagining it, thinking this is dhammakaya. That is not saying this is real dhammakaya. You're taking the part, result in the part. Когда вы думаете, что пустота вашего ума сама по себе есть дхармакая, на самом деле это не настоящая дхармакая, но вы привносите результат на путь. That's called tantra. Practice of tantra is taking the result in the path. Это называется тантра. Практика тантры – это принятие результата на путь. Ясно, да? So you are visualizing yourself as a deity. You are not saying you are real deity. You are taking the result in the path. Когда вы визуализируете себя божеством, это очень означает, что вы настоящее божество. Вы принимаете результат на путь. Not only that, there are so many other philosophies, as I told you before. Now, here I'm not allowed to say. Ну, не только это, там есть много еще философских вещей, о которых я вам говорила, а здесь вот на общих лекциях мне не разрешено это, об этом говорить. Понятно? Visualizing yourself as deity is valid or not valid? Ну, это, например, такие вещи, как визуализация себя божеством. Достоверно это или нет? If it's valid, then you are deity. Если это достоверно, то есть визуализация себя божеством это достоверно, значит, вы божество. Yeah. If it's not valid, если это недостоверно, then how non-valid consciousness can become a cause of enlightenment? То как недостоверное сознание может стать причиной просветления? Buddhism, if you can't answer this question properly, then you are not practicing Tantra at all. В буддизме, если вы не можете ответить на эти вопросы четко, значит, вы вообще не практикуете тантру. Tantra is very complicated practice. Тантра это очень сложная практика. Понятно? Philosophy, it's very deep philosophy. А в ней очень глубинная философия. Ясно, да? Понятно? Okay, yeah. So that's where, you know, понятно, да? Вам интересно? Да? Yeah. So, taking the Dhammakaya path is like that. So this emptiness state of mind, although it's not Dhammakaya, Yoma, da, when it's coming free from delusion, then it becomes Dhammakaya. So that's where it remains in this one. There's no Dhammakaya newly achieved. This emptiness is your mind. If you remain on it, when through understanding the ultimate nature, then delusion completely disappears from your mind, and this emptiness of your mind itself becomes Dhammakaya. Так вот эта пустота вашего ума, несмотря на то, что она не является Дхармакая, строго говоря, когда вы постигнете абсолютную природу своего ума, то есть пребываете в этой пустоте, когда вы постигнете абсолютную природу своего ума и пребудете в этой пустотной природе, в пустоте ума, то омрачение исчезнет из вашего ума, и тогда эта же самая пустота вашего ума превратится в Дхармакай. Нет никакой другой Дхармакай. Понятно, да? Это вот важное наставление, которое вам нужно помнить. In this way, remain in this Dhammakaya, not hoping that something Dhammakaya, Buddha, state of Buddha will come from outside, not like that. Remain like that, and it will manifest by itself. Таким образом, пребывайте в этой Дхармакае, не надеясь на то, что есть какая-то иная Дхармакая, которая там на вас не зайдет и так далее. Пребывайте, и тогда Дхармакая проявится сама собой. Then, in such way, whatever concept come, thought come, they are all excesses of Dhammakaya. И тогда какие бы у вас в этом состоянии, какие бы у вас концепции и мысли не возникали, все это проявление или игра Дхармакая. Понятно. Concept come without helping, without harming, disappear by itself. Концепции возникают, они ничем не помогают и не вредят вам, и исчезают сами собой. Сам собой. Such philosophy interesting, but for you practical doing is very difficult. Такая философия интересна, но практически применить вам ее очень трудно. Очень трудно, понятно, да? Okay. So, that's where, you know, people who can meditate, you're welcome such way. Actually, I will recommend you to remain clear in every state of mind. This really you can do. Люди, которые могут на это медитировать, добро пожаловать, можете медитировать. Но большинство из вас я, конечно, порекомендовала бы пребывать в ясности и осознанности своего ума. First yoga, yoga one. В первой йоге Махамутры, йоги Адамы. Это направленности. Вы на это реально способны, но и это тоже высоковатая практика для вас. Вам интересно, да? So, teaching of Dzogchen, they emphasize on this yoga. Second, third yoga. Учение Дзогчена, second or third? Third. Second and third yoga. Делают очень большой, очень сильный упор на вторую и третью йогу. And majority people study very difficult. Even experienced people have very difficult. Для большинства людей это очень трудно, даже для опытных практиков это очень трудно. You should understand. Вы должны понимать. Teaching is very often very good, but it's a very high level. Вы должны понимать, что учения эти крайне подлинные, крайне прекрасные, но очень высокого уровня. Even that's why Mahamudra, they emphasize very much on the first yoga, yoga book, one pointed. How there was samatha, based on just your plain avesta. You don't have to understand anything, doesn't matter. Поэтому Махамудре очень большой акцент делается на первую йогу, на йогу для направленности, на йогу, которая посвящена тому, как развить шаматху, опираясь на свой ум, на ясность и осознанность своего ума. Emptiness of your mind, you know, emptiness of your mind, you have to recognize the emptiness of your mind and remain it. When this feeling of emptiness disappears, again you have to cultivate. That's also not easy. Пустоту своего ума вы должны познать, вы должны пребывать в ней. First you have to know the object of, you know, object of negation. Сначала вы должны очень четко понять, что есть отрицаемый объект. Then remove this object of negation and remain in this empty or internal existence. Затем устранить объект отрицания и пребывать в пустоте от самого бытия. And these convictions of empty internal existence, when it became less and less, you again have to induce it. А когда же убежденность в пустоте от самого бытия станет ослабевать, вам нужно опять возродить ее, укрепить ее. From one side you have to cultivate concentration. Another side you have to, you know, conviction on the empty internal existence. Third side you should know that it is inducing or reducing. С одной стороны, вы должны все время культивировать сосредоточение. А с другой стороны, поддерживать осознание пустоты от самого бытия, убежденности в пустоте от самого бытия. С третьей стороны, вы должны все время следить, убывает это осознание, и если оно убывает, его укреплять. Для вас это вообще нереально сейчас. Ocean manoeuvre, да? Одна время манёвра, да? We, you, two ball, you can't throw play properly. With the five ball, how you can play? Вы, если вы не можете жонглировать как следует даже двумя шариками, как вы можете жонглировать пятью? Пятью, да? Чуть-чуть, я вообще не понял. Понял? Ясно, да? Meditation also like that. Это самое медитация. Понял, да? So that's where, okay. In future, I will tell you more detail on meditation emptiness. Then you can do the, you know, second yoga. В будущем я более подробно вам дам медитацию о пустоте, и тогда вы сможете заниматься и второй йогой тоже. Others also do. Even you know very detail how meditation emptiness. First develop samatha, then meditation emptiness. Very good. This I can tell you. It's the best way. А второй тоже трудно заниматься очень, даже если вы знаете, как медитировать на пустоту. Сначала все равно развейте лучше шаматху. Потом шаматху медитируйте на пустоту. That's why I say in meditation they like that. Through the right view, cultivating meditation. Through meditation, cultivating the right view. There's two ways. Поэтому, как я вам говорила раньше, есть два способа. Значит, с одной стороны, есть способ культивировать медитацию через правильное воззрение, а второй способ – это искать правильное воззрение через медитацию. Ясно, да? Through right view, through emptiness, cognizant emptiness, if you go to meditate. So realization is very fast realization, but very difficult for you. Сначала вы познали пустоту, а потом медитируете уже, опираясь на познание пустоты, реализация вы достигнете очень быстро, но это очень трудно. Shamatha meditation can develop very fast. Meditation on shamatha. Медитацию шамат. Cultivating shamatha. Медитацию, а шаматху вы сможете обрести очень быстро через воззрение, через понимание пустоты. But it's very difficult. Но это очень трудно. Very fast, but very difficult for you. Очень быстро, но очень трудно для вас. Понятно? Okay. Through meditation, Dharma Shamatha, then cultivate right view. It takes a little bit long time, but it's a very reliable. Если же вы через медитацию, то есть через развитие шаматхи, затем будете искать правильное воззрение, это займет больше времени, но это очень надежно. Ясно? Yes. So that's where, you know, Mahamudra and Dzogchen, they, you know, Mahamudra is explained two techniques. Through view cultivating meditation, through meditation cultivating view. Поэтому Махамудра объясняет две техники, собственно говоря. Культивирование медитации через воззрение и поиск воззрения, культивирование воззрения через медитацию. In Dzogchen they explain only one, that through view cultivating meditation. А в Дзогчене объясняется только одна техника, один метод. Это культивирование медитации через воззрение. First cognition of emptiness, then through cognition of emptiness, then meditation shamatha cultivation. Сначала познает, практик познает пустоту, А затем, опираясь на свое познание пустоты, развивает, обретает шамадху. And those who are very high level disposition, high predisposition, then it's possible. In even Milarepa, this teaching was not practical. That's why Milarepa went to search for Marpa. Для тех, у кого очень высокие умственные способности, это возможно. Но даже Milarepa оказался к этому непригоден. In the beginning, when first Milarepa meet this teaching, it doesn't help Milarepa. Когда вначале, сначала Milarepa встретил именно учение Дзогчен, но оно не помогло ему. Да? Okay. Milarepa, after, you know, through his, through his Choni magic, black magic, he killed many people. Then he was really good, and he searched for Dharma. Then he made one master, Dzogchen master. Milarepa сначала, значит, применил метод черной магии, погубил многих людей по своей черной магии. Потом, значит, раскаялся в содеянном, стал искать Дхарму. И вот первым, кто попался ему на этом пути, на этой стезе, был Дзогченовский мастер. And this Dzogchen master told him. И этот Дзогченовский мастер ему сказал. Okay. I have such a precious instruction. У меня есть драгоценнейшие наставления. If you meditate daytime, you will become enlightened daytime. Они таковы, что если будешь медитировать днем, достигнешь просветления тем же днем. If you meditate nighttime, you will become enlightened nighttime. Если станешь медитировать ночью, то же ночью станешь просветленным. Milarepa so happy. Milarepa очень обрадовался. I'm so fortunate person. И сказал, какой я удачливый человек. I learned черной магии very easily. Now I can become Buddha very easily. Я очень легко обучился черной магии, теперь так же легко стану Буддой. And then he received the instruction, and Milarepa relaxed. И после этого Milarepa получил это наставление и расслабился. Just stay like that and don't know what to meditate. You know. Он просто сидел и не знал даже, на чем медитировать. Понятно? Just relax, like most people. Поэтому people. Он просто расслаблялся, как вот москвичи некоторые. Понятно? Eagle, when they are in deep space, then they have relaxed their wing. А когда орел уже взмывает высоко в небо, ему нужно расслабить свои крылья. And then if they're being used to move the wing, they can't fly spontaneously. Потому что если он будет высоко в небе махать крыльями, не сможет спонтанно парить. Понятно? Свободно парить. Such a flying they do in on the ground. Но подобное парение они пытаются изображать сидя на земле. On the ground they put the wing, they say spontaneous fly. Сидя на земле они расправляют крылья и называют свободным парением, свободным полетом. Дзогчен, да? Ясно свет, да? Ясно. Мыслить не надо. Сейчас я Будда, да? On the ground they say, how they get improved? А если они сидят на земле, то пока они могут измениться к лучшему. Да? Там сидят, да? Discipline. Negative. Some eagle, Moscow eagle, 10 years they stay like that, and I have compassion, to be honest with you. Некоторые московские орлы 10 лет сидят так на земле, не подвижны. Если честно, мне их жаль. And then they slowly lost interest in Buddhism. Then they interest in some other. А потом они постепенно теряют интерес к буддизму и начинают увлекаться чем-то другим. Then new age teaching. New age teaching. Then they interest more in ощущения, да, ощущения, да. Я там сначала чувствовал ощущение хорошее, сейчас у меня ощущение не то, да. Наверное, у меня другое ощущение лучше, да. Вот так. Then there's no any progress. Никакого прогресса у них нет в итоге. Ясно, да. And Milarepa also like that, like an eagle on the ground. He just relaxes. He thinks that he is flying very high and not any progress. Milarepa точно так же, как орел на земле, просто расслабился. Вначале он думает, что очень высоко летит, но никакого прогресса у него не было. And then this master says. Тогда этот мастер сказал ему. I speak too highly of my dharma. Я слишком превозносил свою дхарму. My such dharma. This is authentic, but it doesn't suit everybody. Моя дхарма подлинна. Но подходит она не для всех. Okay. Now you should go to Marpa, who is your spiritual master previous life. Теперь тебе надо идти к Марпе, который был твоим учителем в прошлых жизнях. Okay. I can't send to you. Потому что я не могу украсть твою. Okay. Yes, no, that, because it doesn't suit you. Потому что ты не годишься для этого учения. Then Milarepa met Marpa. И тогда Milarepa встретил Марпу. Marpa never said that. I have such teaching data, you mentioned you become Buddha in data. Never said that. Марпа никогда ему не говорил, что у меня есть такое учение, что если ты на него медитируешь днем станешь Буддой. Марпа is a great master of clear light meditation. Был великим мастером медитации на ясный свет. У него была реализация ясного света. Mother says, if you want to practice Dharma, you have to undergo hardship. I don't have easy Dharma, Mother says. Марба сказал, если хочешь практиковать Дхарму, тебе придется пройти через трудности. Легкой Дхармы у меня нет. This is real truth. И это истинная правда. So, at the beginning, Marba led Milarepa to build land store building. Итак, в начале Марба заставлял Миларепу строить девятиэтажные дома. To purify his karma, to make him suitable vessel. He don't even give teachings. Чтобы очистить его негативную карму, сделать его подходящим сосудом, он даже учения ему не давал. Then when he give teaching, every word teaching, because negative karma purified, positive, too many accumulated merit, every word what Marma said go in his heart. А затем, когда он начал давать учения, поскольку Миларепа очистил много негативной кармы, накопил много заслуг, каждое слово этого учения проникало ему прямо в сердце. I am also not doing very skillful. Я также не очень искусно себя с вами. If I'm doing very skillfully, I should be doing like a Marba. Потому что если бы мне надо было быть искусным, то я по идее должен был вести себя как Марба. But if I do like Marba, it doesn't suit the situation. Но если я начну себя вести как Марба, это не будет, это как бы не подойдет к нынешней ситуации. That's why without choice I am using this technique. Giving teaching also, letting you practice also. This is this will help you. But the first method which Marpa do it, Milarepa, you will become Buddha in one lifetime. Just know what I'm doing, you can't become Buddha in one lifetime. But you achieve some level reach in this life. This I can tell you. Поэтому мне приходится поступать по-другому, давать вам учение, просить вас медитировать. Поскольку я не веду себя как Марпа, то, соответственно, это не приведет к тому, чтобы вы как Миларепа стали Буддой в одной жизни, но зато те методы, которые я использую, благодаря этому, вы обязательно достигнете какой-то, но реализации. Вы достигнете. До смерти. If I give only initiation, you know, let you, you know, do something very advanced meditation, then I'm doing it, maybe if I do like that, maybe just doing it just for imprint. I'm not expecting any results in this life. I'm just thinking that in future life, you might be one of these imprint manifests, you achieve some realization. Если бы я давал вам только посвящение тантрические, и как бы просил, чтобы вы занимались тантрическими практиками, то я бы вообще не думал бы об этой жизни, но надеялся бы, что благодаря этому у вас бы остались какие-то отпечатки. I give teaching whatever you request me. Я бы тогда давал бы вам все те учения, которых вы бы меня просили. Okay. At that time, I'm motivation. My motivation will be, I'm just thinking of just imprint your mind and expecting some other, many other future life, then you achieve some realization at that time. Ну, тогда бы моя мотивация была бы такой, что в вашем сознании бы... То есть я думала бы только о том, что в вашем сознании останутся какие-то отпечатки, и тогда через много-много жизней, вот когда они проявятся, то это как бы принесло бы вам благо. До свидания. Время истекло.